392. Гуру. «Стоит ли к свету стремиться, если это стремление приносит столько страданий?» Так шепчет самость во тьме и окружается тьмою, и через это шептание тоже надо пройти. Много камней разбросано на трудной тропе восхождения духа, и кто знает, на котором споткнется нога, а путь либо вверх, либо вниз. Спускаться куда легче, чем подниматься, и многие следуют этим легким путем. Куда? Если бы каждый спускающийся спросил себя, куда ведет его этот путь легкий. Так два пути лежат перед человеком, путь вниз и путь вверх, и каждый неуклонно приводит во тьму или к свету. 393.